поздравляю с воскресным днем, с поправством святаго праздника Вознесения Господня, с преддверием Живоначальной Троицы. Эти праздники соединены в одно общее чудо, чудо рождения, чудо воспитания, созидания и чудо вечной жизни. Господь всех нас создал и не оставил ни на одну секунду без внимания, без поддержки, без преподания нам различных условий по своему промыслительному, божественному действию. Господь призвал человека в это бытие для того, чтобы он радовался божественной мудрости, радовался счастью бытия, радовался разуму своему, который видит прекрасное, бесконечное, праведное, правдивое, радовался свету, благословлял жизнь и, конечно же, общался со своим Творцом. Эти свойства присутствуют в нас, когда мы общаемся друг с другом, но они начинаются и быстро заканчиваются. Одно мы желаем, но оно становится для нас недоступным, а другое, казалось бы, избегаем в виде горести, в виде различных неправ, но они настигают нас и тем самым входят в нашу жизнь. Господь предлагает нам Святую Церковь как пример шествия от тьмы к свету, как пример шествия от небытия к бытию, как пример общения с тьмою, отвержения этого пути и шествия к Богу, к правде, к любви и всяким благостям, которыми Бог наделяет человека через чувства, через понимание, через осознание всего окружающего мира. Как же не запутаться в этом бесконечном, казалось бы, пространстве? Господь поэтому и является путеводителем. А своих посланников, апостолов, епископов, священников, праведников посылает в качестве проводников, в качестве свидетелей, шествующих по пути от тьмы к свету. И вот среди многих миллионов праведников сегодня и празднуются такие светила Церкви, как первые, как отцы святые Первого Вселенского Собора. Казалось бы, мало что говорит нам это название, это число, но оно имеет огромное значение как для Церкви, и как для каждого из нас. Вот сегодня мы пели символ, символ веры. Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца, неба и земли, видимым же, чем невидимым. Казалось бы, сказать эти слова, и им все понятно, но как их понять, когда они еще не сказаны? Как шествовать к ним и как увидеть среди множества богов, предлагаемых человеческими заблуждениями разума, как выбрать истинного Бога? Как узнать правду, когда предлагают столько правд? А правда бывает только одна, ибо это есть Бог. И как его узнать в этом многообразии? Императоры объявляли себя богами, ветер называли Богом, быков, драконов, различных присмыкающихся. И как определить? И вот Святая Церковь и дает нам удивительное чудо правды, дает свой опыт, дает откровение Божие, и через согласие святых отцов мы узнаем, где у нас Бог, кто он, откуда он, как он сотворил человека, как появились мы с вами, к чему мы призваны. И все мы должны знать, ибо ни одна философия еще не сказала, для чего человек родился в мир. И только православие говорит, что человек призван в мир общаться со своим Творцом и от этого получать несоизмеримое блаженство. Так как встречаются два родных человека, мать и дочь, мать и отец. Казалось бы, ничего не происходит, но сколько радости увидеть друг друга, обняться, поцеловать и сказать добрые слова, сколько счастья наполняет сердце. Так вот, когда мы увидим нашего Бога, там будет еще больше радости. Больше такой радости, которая даже переходит понятие слова «радость» и трансформируется в понятие блаженства. Увидеть свет, не видеть никогда неправды, не бояться никогда страха, участвовать с самым мудрым, самым любимым существом, которого называют Бог, существующий и прилагающий. И вот этого Бога нам показали святые отцы. Показали, и мы стали сведущими, почему мы созданы на этой земле. И мы понимаем, для чего мы находимся на земле. На земле человек находится для того, чтобы приобрести свойство жить на небе. И святые отцы показывают, как Бог творец неба и земли. И святая церковь, которая призвана человека, сохраняя как корабль в бушующем море, доставить в обители счастья, в обители блаженства, в обители, где Бог, так же, как и человек, общается непосредственно. И человек от Бога получает несоизмеримое блаженство. Многие люди пошли по этому пути. И вот мы сегодня празднуем и святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского. Сколько сомнений, сколько ошибок было совершено в его жизни. Но под водительством святаго митрополита московского Алексия он также шествовал по пути церковному. И после смерти он стал угодником Божиим, сосудом благодати Божией, обращающиеся к нему, получали огромную помощь. Вспомним только Великую Отечественную войну, как он являлся военачальником и подсказывал им, как проводить ту или иную операцию. Он являлся в виде человека, который во сне является, и в виде различных знамений во время войны была благословлена и его именем танковая колонна, которую церковь русская купила на свои деньги, то есть на деньги верующих. В Америке приобреталась броня, вооружение. В Челябинске создавались танки, и потом их направляли на борьбу со смертью, с фашизмом, с неправдой, с гордостью, с тем торжеством, которое человека поглощает, ибо неправда, как черная дыра, как пылесос, засасывает все, что вокруг является и поглощает, порабощая это своих интересов. Вот почему мы празднуем наших святых отцов Первого Вселенского Собора. Ибо они указали среди множества путей путь истины. А наших святых угодников празднуем, потому что они пошли по этому пути и нам показали, как это благостно, как это правильно, как это безопасно и как это плодотворно в нашей жизни приобщаться к божественному устройству, быть там, где свет где любовь божественная, где торжество правды и вечности. Я вас всех поздравляю с этими праздниками. Желаю, чтобы в нашем сердце еще нашелся один уголочек для того, чтобы запечатлеть это в себе и в минуты, когда нам трудно, использовать это в нашей жизни. Всех причастников поздравляю с принятием святых Христовых тайн и желаю, чтобы предстоящие праздники Святой Троицы были для нас действительно в радость, действительно в утверждении нашей веры и действительно в жизнь вечную. Да хранит вас Господь с праздником от всех. Аминь. Участники, выслушайте слова молитвы по святом причащении. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.